Глава 64. Тело Айлины изменилось, перестав быть телом. Ей было с кем себя сравнивать в этой пустоте, в этом туманном сумраке. Мануна сохранила свое тело. Оно сделалось почти прозрачным и призрачным, но все же осталось телом. Зубы и ногти Мануны блестели даже здесь, в тусклом свете, что струился сквозь клубящийся серый туман. «Что это за дыра?» — хмуро спросила Мануна. Зеркало перенесло их неведомо куда. «Я знаю не больше твоего», — ответила Айлина. «Неужели за пеленой тумана время остановилось? Как повела себя Маэва, узнав, что Айлины нет на корабле? Воздержалась от нападения или все равно атаковала?» Айлина не сомневалась. Рован будет держаться до последнего. Они с Эдионом прорвутся. Но если ведьмино зеркало все-таки было замком, который она так настойчиво искала, оно должно было немедленно откликнуться на два ключа Верда. Ключи лежали у Айлины в кармане. Но отклика не было. Не было вообще ничего. Айлина вынула из ножен златинец. Рубин на эфесе ярко блеснул. Единственный живой цвет среди этой серой мертвечины. «Держимся вместе», — прошептала Мануна. «Говорим только по необходимости». Айлина не спорила. Под ногами была твердь, но сами ноги тонули в тумане. Здесь любой шаг мог привести в пропасть. «Как, по-твоему, в каком направлении нам идти?» — спросила Айлина. Но решать им не пришлось. Клубящийся туман потемнел. Мануна и Айлина остановились, встав спина к спине. Почти мгновенно стемнело. Затем спереди появилось пятнышко тусклого света. Нет, не впереди. Свет двигался в их сторону. Они встали плечом к плечу, тесно прижавшись. Айлина не думала, что у ведьмы такие костлявые плечи. Свет задрожал и стал расширяться. Внутри его появились фигуры. С каждым мгновением они делались плотнее. Стало достаточно светло. Айлина вдруг поняла. Их с Мануной не видят, не слышат и не ощущают. Они попали в прошлое. Если быть точным, на 1000 лет назад. Место, где они находились, было горным перевалом, пробитым среди черных камней. В нескольких шагах на коленях стояла Элиана Галатини. Из ее носа капала кровь. Слезы катились по лицу, покрытому коркой грязи, и падали на доспехи. Перед Элианой высился обсидиановый саркофаг. По всем стенкам саркофага голубоватым цветом мерцали знака Верда, а в углу — глаз Элианы. Амулет был вделан в камень. Новенький, сверкающий. Затем откуда-то повеяло призрачным ветром. Глаз и знаки Верда потускнели и погасли. Дрожащей рукой Элиана дотронулась до глаза и трижды его повернула. Амулет щелкнул и упал в подставленную ладонь. Он запечатал саркофаг, запер его. «Получается, замок был постоянно при тебе», — прошептала ошеломленная Мануна. «Но зеркало...» «Я думаю, нас намеренно отправили по ложному следу и заставили искать совсем не то». «Зачем?» – удивилась ведьма. «Надеюсь, скоро мы это поймем». «Воспоминания. Вот как назывался мир, в котором они очутились. Но что важно было в этих воспоминаниях, если зеркало отправило в их прошлое, а в настоящий мир грозил вот-вот развалиться на куски?» Айлина и Манона молча глядели на разворачивающуюся картину. Похоже, они здесь не напрасно. Наконец-то они увидят и узнают правду о событиях прошлого, свободную от напластований лжи и вымыслов.